Вечером вдова легла рядом, она храпела, Кавалерову представилась гортанье в виде арки, ведущей в мрак. Он прятался за сводами арки. Все дрожало, сотрясалось, тряслась почва. Кавалеров скользил и падал под напором воздуха, летящего из бездны. Спящая ныла, разом переставала она ныть, умолкала, громко чавкнув. Вся архитектура гортани перекашивалась. Храп ее становился пороховым, селькерским. Кавалеров метался и плакал. Она вставала и прикладывала к колбу его мокрое полотенце. Он тянулся к влаге, весь приподымаясь, искал полотенце руками, комкал его, прикладывая под щеку, и целовал, шепча: «Они украли ее. Как трудно мне жить на свете, как трудно!» А вдова, не успев лечь, засыпала тотчас, приткнувшись к зеркальной арке. Сон обмазывал ее сладостью. Она спала с открытым ртом, булькая, как спят старушки. Жили клопы, шуршали, как будто порол кто-то обои. Проявлялись неведомые дню клопиные тайники, росло, разбухало дерево кровати, зарозовел подоконник. Вокруг кровати клубился сумрак. Ночные тайны спускались из углов по стенам, обтекали спящих и уползали под кровать. Кавалеров вдруг сел, широко раскрыв глаза. Над кроватью стоял Иван. И немедленно Кавалеров стал собираться. Анечка спала в сидячем положении под аркой, оцепив руками живот. Он, осторожно, дабы не потревожить ее, совлек одеяло и, надев его как плащ, предстал перед Иваном. «Ну и отлично», — сказал тот, — «вы сверкаете, как ящерица. В таком виде вы и покажетесь народу. Идемте, идемте, надо торопиться». «Я очень болен», — вздохнул Кавалеров. Он кротко улыбался, как бы извиняясь за то, что нет у него охоты отыскивать брюки, пиджаки, башмаки. «Ничего, что я босой». Иван уже был в коридоре. Кавалеров поспешил за ним. «Я долго и беспричинно страдал», — подумал Кавалеров. «Сегодня наступил день искупления». Поток людей захватил их. За ближайшим углом открылась сияющая дорога. «Вот он», — сказал Иван, сжимая руку Кавалерова, — «вот четвертак». Кавалеров увидел сады, шаровидные куполы, листвы, арка из легкого прозрачного камня, галереи, полет меча над зеленью. «Сюда», — командовал Иван. Они побежали по стене, увитой плющом, затем пришлось прыгать. Голубое одеяло облегчило Кавалерову прыжок. Он проплыл по воздуху над толпой и опустился к подножию широчайшей каменной лестницы. Тотчас же, испугавшись, он стал уползать под одеялом своим, как насекомое, сложившее крылья. Его не заметили, он присел за цоколем. На вершине лестницы, окруженной многими людьми, стоял Андрей Бабичев. Он стоял, обняв за плечо и привлекший к себе Володю. «Сейчас ее принесут», — говорил Андрей, улыбаясь друзьям. И тут Кавалеров увидел следующее. По асфальтовой дороге, ведущей к ступеням лестницы, шел оркестр, и над оркестром парила Валя. Звучание инструментов держало ее в воздухе. Ее нес звук. Она то поднималась, то опускалась над трубами, в зависимости от высоты и силы звука. Ленты ее взлетали выше головы, вздувалось платье, волосы стояли кверху. Последний пассаж выбросил ее на вершину лестницы, и она упала на руки Володи. Все расступились. В кругу остались они двое. Дальнейшего Кавалеров не увидел. Внезапный ужас охватил его. Странная тень вдруг выдвинулась перед ним. Он, леденее, медленно обратился. На траве, на шаг позади него, сидела Офелия. «А-а-а!» — страшно закричал он. Он ринулся бежать. Офелия, звякнув, схватила его за одеяло. Оно соскользнуло. В постыдном виде, спотыкаясь, падая, ударяясь челюстью о камень, он взбирался по лестнице. Те смотрели сверху, нагнувшись, стояла прелестная Валя. «Офелия, назад!» — раздался голос Ивана —